Глава 4. Едва тонкая полоска света загорелась на горизонте, и Раида мгновенно проснулась. Несмотря на столь раннее время, девушка чувствовала себя отдохнувшей. Сегодня в ее жизни должны были произойти большие перемены, и она этого ждала и опасалась одновременно. Какое оно темное королевство! Говорят, в нем всегда сумерки, а жители приносят кровавые жертвы при проведении магических ритуалов. Кто там живет? Неужели чудовище? От этих мыслей легкая дрожь пробежала по телу девушки, но она постаралась просто выкинуть их из головы. Ее отец был оттуда, и мама, несмотря на это, смогла его полюбить. А это значит, что те, в ком живет темная кровь, не такие уж страшные. Мама просто не могла бы полюбить чудовище, поэтому Ираида не дрейфь. Все будет хорошо. Успокаивала девушка саму себя. И, приняв душ, приступила к сбору вещей. Перебрав свой гардероб, фея задумалась о том, насколько ее светлая одежда будет уместна для темного королевства. Взвесив все как следует, Ираида решила не брать с собой много вещей, поэтому сложила в сумку только самое необходимое. А когда все было сделано, девушка присела на постель и задумалась. Разговор с опекуном вышел трудным. Сириэль даже слушать ничего не хотел о темном королевстве и был в ярости, узнав о ее решении уйти туда. Но ей это было необходимо, чтобы найти саму себя, научиться управлять темной стороной своей магии и обрести друзей. И когда владыка сказал ей «нет», она не справилась с эмоциями и расплакалась. Одиночество давило на нее, и она мечтала, чтобы у нее были друзья, подруги, романтические отношения. Девушка никогда не жаловалась, делала вид, будто не замечает, как от нее шарахаются другие адепты, и не обращала внимания на перешептывание за спиной. Но все это было игрой, безликой маской, которую девушка надевала на себя, а на самом деле Атопит долго плакала по ночам в подушку. Трудно быть белой вороной, вернее, темной феей в обществе светлых магов. И, услышав «нет» от самого близкого человека, она сорвалась и выплеснула всю ту боль, что копила годами. Ираида долго думала о том, чего ей больше всего хочется в жизни, и поняла, что она хочет обуздать свой огонь, заполучить крылья, обрести дар и стать настоящей феей. И теперь это стало для нее главной целью в жизни. Девушка была очень благодарна ректору Кроуз, который поддержал принятое ей решение и помог уговорить Сириэля отпустить ее. «Все-таки он такой классный!» — с теплом подумала она о Ригане. Ираида была очарована им, и при одной только мысли о мужчине ее сердце забилось быстрее. «Я обязательно вернусь, и мы будем вместе!» — решительно пообещала фея сама себе. Почему-то она была уверена, что как только за ее спиной распахнутся крылья, ректор Риган поймет о ее чувствах и обязательно признается в своих. И мысленно Ираида уже расписала их совместную жизнь, но для того, чтобы мечты стали реальностью, ей прежде всего надо было справиться с огнем в своей крови. Девушка надеялась, что Сириэль сможет договориться с повелителем Велиара, и уже сегодня она отправится к темным. Стук в дверь прервал ее размышления. Яркий магический посланник сообщил, что ее уже ждут у портала. Поэтому, не мешкая напоследок, окинув взглядом комнату, в которой она прожила несколько лет, Ираида подхватила сумку, взяла в руку свою подружку-метлу и, без сожаления, покинула стены студенческого общежития. Она знала, что больше никогда не вернется сюда, но не испытывала даже легкой грусти. Стены Академии на нее давили, и сейчас она чувствовала, будто ей удалось вырваться из клетки на свободу. Пройдя через центральный холл главного здания, Ираида спустилась в подвал и направилась в нужный зал. Она уже несколько раз пользовалась стационарным порталом, поэтому прекрасно знала, куда надо идти. Едва она вошла, ректор Риган шагнул к ней и замер, удивленно рассматривая метлу в ее руках. «Значит, Сириэль не обманул, и ты действительно летаешь на метле?» — спросил он, протягивая руку, чтобы пощупать и убедиться, что она настоящая. Транспорт дернулся и с силой шлепнул прутьями по ладони, да так сильно, что мужчина зашипел от боли. «Простите, но кроме меня она никого и к себе не подпускает», — робко улыбнулся Раида, погладив древко. «Я просто хотел помочь», — пробурчал ректор, наблюдая, как девушка подошла к порталу, который был похож на многоступенчатый постамент. Сейчас его поверхность была будто окутана легкой голубоватой дымкой. И Раида аккуратно поставила вещи на пол, прислонила метлу к постаменту и, обернувшись, увидела, что в зал входит Сириэль. Владыка прибыл в академию на рассвете. Он вчера долго думал о словах Раиды и о том, что на самом деле он совсем ничего не знал о ее жизни. Его девочке было плохо в академии, а он об этом ничего не знал. Хотя мог бы догадываться, что с ее нестабильной магией трудно приобрести друзей. Эльф понимал, ему, несмотря на все страхи, нужно ее отпустить. Но сердце отказывалось принимать данное решение. И мужчина искренне надеялся, что Ида все-таки передумает и останется в Светлом Королевстве. Но решение уйти или остаться она должна была сама принять. Давить на девочку Сириэль не хотел, боясь сломать ее. Для того, чтобы сохранить перемещение в тайне, если оно все-таки состоится, владыка решил воспользоваться порталом Академии. И пока Риган готовил все необходимое для активации портала, он связался через камень связи с повелителем Велиаром. Несмотря на магическую границу и видимость полной изоляции, королевства поддерживали между собой торговые отношения. Светлые продавали драгоценные камни, лекарственные травы, ценную руду. Темные, в свою очередь, были самыми лучшими мастерами по изготовлению оружия, посуды и столовых приборов. Но простому народу об этом знать было вовсе не обязательно. Никто уже толком и не помнил, почему этот мир разделился на две части, кроме самих правителей, которым полная изоляция была необходима и крайне выгодна. Поэтому они тщательно оберегали тайну и, пытаясь сохранить ее, всячески способствовали распространению страшных сплетен и слухов, чтобы случайно не появились желающие посетить соседнее королевство. И никто даже не догадывался, что правители между собой общаются и даже более того поддерживают приятельские отношения. Поэтому, когда Сириэль через амулет связался с Велиаром, тот особо не удивился. «Приветствую тебя, мой друг!» – поздоровался Велиар, едва связь установилась, и появилось лицо эльфа в кристалле. «С какими новостями ты пожаловал в этот ранний час?» «Здравствуй! Рад видеть тебя во здравии!» Скупо улыбнулся мужчина, рассматривая соправителя. Обычно демон предпочитал темную одежду и множество украшений из белого золота и серебра, которым был обвешан буквально с головы до ног. А сегодня на нем практически ничего не было. Так парочка колец на пальцах, да большой круглый медальон на груди, олицетворяющий символ власти. Велиар был не похож сам на себя, поэтому Сириэль решил поинтересоваться. «У тебя все в порядке? Ты какой-то уставший». «Да», — отмахнулся демон, нахмурившись. «Рейган опять шалит. Всю ночь куролесил по кабакам, а потом мне пришлось разгребать последствия его разгула да проводить воспитательные беседы. Эх, молодость, да глупость, вот, повзрослей твой мальчик, тогда поймешь меня. Как тяжела доля отца, а ты что хотел?» «Велиар, понимаешь, мне нужна твоя помощь». И Сириэль рассказал об Раиде. Необычной феи, у которой появилась странная аномалия, несвойственная светлым, магия огня. Эльф попросил научить девушку управлять им, потому что из-за огненной стихии ее фейская магия нестабильна. Скоро в ней должен проснуться дар, и ее волшебство просто может стать опасным для окружающих. Владыка специально умолчал о темной крови, боясь, что демон захочет оставить девушку в своем королевстве. Ведь среди его подданных нет фей. А так, зная, что она светлая, Велиар будет просто обязан отправить ее обратно. Обязательно. Сариэль, ты же знаешь, что это может быть опасно. Ты же помнишь о пророчестве. Выслушав просьбу эльфа, задумчиво промолвил демон. Мы столько веков оберегали наши границы, надеясь сохранить власть. А теперь ты просишь меня взять светлую, да еще и фею, к себе во дворец. Мой друг, это девочка. Она мне как дочь, и сейчас ей как никому нужна помощь. Я никому не могу доверить ее обучение. Кроме тебя, ведь ты сильнейший темный маг. Да и потом, отправлять учителя ко мне, думаю, может быть еще опаснее. Да, ты прав, согласился Велиар. Чем меньше людей будет знать правду, тем лучше. Отправляй девочку ко мне, я помогу ей. А потом, как можно скорее, отправлю обратно. Но учти, за тобой теперь должок. Спасибо, мой друг, в долгу я не останусь, промолвил Сирель и разорвал связь. Вот и все, теперь будущее Раиды было предрешено. Но эльф искренне надеялся, что в скором времени его девочка вернется домой. И сейчас, едва он вошел в зал и увидел свою малышку, такую хрупкую и нежную, он почувствовал страх, потому что любил Раиду, как родную дочь, и очень боялся потерять ее. Но, постаравшись справиться со своими эмоциями, он решительно и уверенно подошел к девушке, сжав ее в объятиях. И, коснувшись поцелуем лба, он еле слышно спросил. «Не передумала? Может, все-таки останешься, и мы попробуем найти тебе учителя здесь?» «Нет», — Ираида покачала головой, понимая, что для нее обратной дороги нет. «Ей нужно научиться управлять своей магией, а для этого необходимо отправиться в Темное Королевство». «Малышка, будь осторожна. Повелитель Велиар позаботится о тебе, но что бы ни произошло, пообещай, что ты вернешься. Пообещай!» Почти скороговоркой выпалил Сириэль. Ему впервые в жизни было страшно. Эта девочка стала для него дочерью, и сейчас его сердце сжималось от страха за нее. Если бы он мог не отпустить ее, если бы только мог. Но Сриэль, как никто другой, знал, что фею неволить нельзя. Ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому и согласился с ее решением. «Я покорю огонь и обязательно вернусь!» Девушка ласково погладила эльфа по щеке. «Не переживай!» «Ох, маленькая, как же я тебя люблю! Береги себя, прошу!» Выдохнул Сриэль, поцеловал Раиду в макушку. «Никому не говори, что в тебе течет темная кровь. Никому. Это может быть опасно. Я сейчас сниму с тебя иллюзию, потому что светловолосые девушки не место среди темных. Но для всех твой истинный облик — моя магия. Запомни. И никому не давай ни капли своей крови. Ты много лет живешь в королевстве. Твоя светлая часть очень сильна, и Велиар думает, что твой огонь — аномалия. Пусть так и остается. — Хорошо, — прошептала Ираида. В эту же секунду она почувствовала, как вокруг нее закружились вихри магии, и в одно мгновение иллюзия пропала. Риган от удивления охнул. Он знал об иллюзии, сам подпитывал ее заклинаниями, но истинного вида Ираиды никогда не видел, и сейчас был приятно удивлен. Темные волосы и зеленые глаза – действительно колдовское сочетание. Внутри него что-то дрогнуло. Она оказалась такой хрупкой, такой беззащитной, как диковинный райский цветок, и вызывала желание оберегать ее. «Ираида, ты все запомнила?» – переспросил Сириэль, не сводя глаз с своей дочери. «Да!» – девушка кивнула и улыбнулась. «Все будет хорошо!» Владыка посмотрел на Ригана. На секунду их взгляды встретились. Легкий кивок головы, мужчина все понял без слов. Опустившись на пол, Риган раскрыл старинную книгу и стал читать древнее заклинание, способное пробудить все стихии и приоткрыть магическую границу между двумя государствами. После его слов портал ожил в виде бурлящей стены всполохов. Среди оттенков цвета преобладало смещение фиолетового и черного. Вскоре послышался легкий треск. Это означало, что портал полностью активирован. Когда Риган поднялся и посмотрел на нее, Ираида поняла, что вот и все, пришло время прощаться. На глазах невольно выступили слезы. Расставаться с тем, кто был с тобой всю жизнь, очень тяжело. Горло подкатил горький комок. Она еще не ушла, а уже безумно скучала по Сариэлю. Прощаться всегда трудно, и даже тот факт, что расстаться придется ненадолго, не смог смягчить боль в груди. Сариэль смотрел в изумрудные глаза Ираиды, и перед глазами замелькали воспоминания далекого прошлого. Невольно вспомнился тот день, когда он впервые взял на руки темноволосую кроху. Какой же маленькой, беззащитной она была. Кадры прошлого один за другим проносились перед глазами. Первый зуб, первый шаг, первое осознанное проявление магических сил. И эльф понял, что не сделал самого главного в жизни. Не признал ее своей дочерью. И сейчас самое время было исправить это. «Я тебя буду очень ждать, и помни, ты обещала вернуться». Эльф хлопнул в ладоши, и в воздухе прямо из ниоткуда возник узкий, тонкий ритуальный клинок. Ираида видела его лишь однажды, в день, когда владыка признал своего маленького сына наследником трона. Его сделали гномом много тысячелетий назад. Лезвие ножа было пропитано родовой магией. Он использовался в редких случаях, когда владыка давал кровную клятву, признавал наследника или принимал в свою семью нового родственника. Ираида много читала о клинке в эльфийских хрониках, поэтому знала о том, что он появляется по призыву. А после проведения ритуала возвращается на свое место в эфемерный храм за гранью, где каждый эльф из правящей семьи после смерти находит пристанище и где нет места живым. И сейчас, увидев в руке Сариэля легендарный клинок, она не поверила своим глазам. В голове ошеломленной девушки только сформировалась мысль, а эльф уже начал произносить слова священной клятвы. «Я принимаю тебя в свой род». Мужчина ловко сделал разрез на ее ладони. Ираида даже не поняла, что произошло, но буквально через секунду владыка надрезал свою руку и соединил их раны. Алые капли смешивались, падали на пол, а Сариэль, смотря в глаза своей дочери, произносил священные слова. «Теперь моя кровь, твоя кровь, мой дом, твой дом, мой род, твой род. Я призываю всю силу своих предков подтвердить мое искреннее желание признать эту девочку своей дочерью». Ираида буквально почувствовала, как вокруг них вихрем закрутились магические потоки, окутывая с ног до головы. Их руки охватило ослепляющее сияние, которое, резко вспыхнув, погасло. Сриэль отпустил руку девушки, и она автоматически посмотрела на свою ладонь. О разрезе ничего не напоминало, а это означало, что духи рода приняли ее. Владыка произнес короткое слово на древнем языке эльфов, и нож вновь растворился в воздухе и больше ничего не напоминало о только что проведенном ритуале. «Если тебе понадобится помощь, просто разрежь руку и мысленно позови предков рода. Они обязательно услышат зов крови и донесут его до меня. Я тебя люблю, дочка». Эльф на секунду обнял Ираиду, и девушка, не выдержав нахлынувших эмоций, заплакала. «Спасибо тебе, папа! Спасибо!» Ираида впервые назвала владыку отцом. И тут же пришло осознание, что все правильно, что так и должно быть. Он был всегда рядом. Он помогал, заботился, переживал. И неважно, чья кровь течет в ней, ее отцом всегда был и будет Сриэль. «Возвращайся поскорее, дочка», — не сдержал тяжелого вдоха эльф. Лишь на секунду проявил слабость, он тут же взял себя в руки и натужно улыбнулся. «Я буду очень тебя ждать». «Я тебя люблю, папа!» Ираида смахнула непрошенные слезы, поцеловала эльфа и, не оглядываясь, направилась к порталу. Как бы больно и трудно не было, но эту разлуку им придется пережить. Зато потом все будет хорошо. По-другому просто и быть не могло. Ираида, ничего не бойся и возвращайся, промолвил Риган, когда девушка поравнялась с ним. Мы тебя очень будем ждать. И вы будете ждать? Смотря мужчине в глаза, спросила она. И Риган, тот, кто не знал недостатка в женском внимании, кто прожил много столетий, по ком сходили с ума все девицы королевства, сейчас, растворяясь в изумрудном омуте глаз, неожиданно сам для себя понял, что действительно будет ждать возвращения этой девушки. И сейчас перед собой он увидел не смешливую адептку со странной магией, а юную прелестную фею, чарующую своей красотой. Рика натянула к ней с безумной силой, а внутри зародилось непонятное и очень странное желание. Магия фей пронеслось в его голове. Иллюзия Сриэля сдерживала природный магнетизм девушки, а сейчас он накрыл мужчину с головой, унося водоворот немыслимых чувств. «Буду», — еле слышно прошептал мужчина, очарованный магией. «Я обязательно вернусь», — ответила Ираида, потом сделала то, чего от нее никто не ожидал. Приподнявшись на носочки, она мимолетным поцелуем коснулась губ мужчины, а потом, быстро схватив вещи и метлу, сбежала по ступенькам постамента и перед тем, как шагнуть в марево, обернулась вновь. Риган Кроус ошеломленно смотрел на нее, прижав пальцы к губам. Он не мог понять, что сейчас произошло и как он мог это допустить. Сриэль же смотрел на нее с грустью, и в какой-то момент Ираиде на секунду показалось, что она увидела в его глазах слезы. Но миг, и снова перед ней лицо решительного и властного владыки. «До скорой встречи!» Ираида улыбнулась и, ни на секунду не задумываясь, бодро шагнула в марево. Портал вспыхнул лиловым цветом, тихо загудел, а потом вновь стал светло-голубым. Перемещение закончилось. Риган тяжело вздохнул и бросил взгляд на Сриэля, который, не отрываясь, смотрел на портал, будто не веря в то, что Ираида действительно ушла. Кроус был одним из тех немногих, кто знал правду о реальных отношениях двух правителей и очень часто помогал отправлять и принимать товар. О причинах, заставивших правителей воздвигнуть магический заслон между королевствами, мужчина мог только догадываться. И сейчас, смотря на побледневшего Сриэля, он подумал о том, какой же силой духа надо обладать, чтобы отпустить своего ребенка в неизвестность. Ему захотелось поддержать правителя и своего давнего друга. «Сриэль, она обязательно вернется». Риган подошел к эльфу. «У меня в кабинете припрятана бутылочка гномьего первача. Предлагаю распить ее. День только начался, а уже столько всего произошло». «С утра? Первача?» — усмехнулся владыка, а потом махнул рукой. «Ай, давай!» Мужчины не спеша направились в кабинет ректора. И уже по дороге Сриэль вкрадчиво сказал. «Даже не думай, свою дочку я тебе никогда не отдам». Риган замер, а потом, внимательно посмотрев на владыку, усмехнулся и ответил. «А вот это мы еще посмотрим». И мужчины неожиданно очень весело рассмеялись, и это немного разрядило обстановку. Никто не знал, что их ждет в будущем. Главным было, чтобы Раида поскорее вернулась домой.